Я разглядываю их, стараюсь угадать, кто же из них побывал в тюрьмах. В разное время арестованы были коксионистки, жены Молотова, Калинина, Буденного, Андреева, Поскребышева, жены маршалов. Кто из них остался жив и вернулся из сталинских лагерей? Но я вижу всех их в первый раз, а по одинаковому выражению лиц нельзя понять, кто из них кто. Почему, Господи, я сижу здесь и слушаю эту циничную ложь? Почему я терплю эти многозначительные взгляды? Ведь я их всех ненавижу. Я не желаю быть в их обществе. И этот старик, который смеет так смотреть на меня, да вот потому и смеет, что ты крепостная девка, а он хозяин. И не делай вид, что ничего не понимаешь. Здесь этот номер не пройдет. И все это только цветочки, а ягодки будут потом. А имя-то у нового советского царя, как у последнего русского государя, Николай Александрович. Слышу рядом вкрадчивый голос. Я позвонил вам домой, но мне сказали, что вы там больше не живете, что вы сбежали. Не сбежала, а вышла замуж. Правда? Поздравляю. Конечно, валяет дурака, разыгрывая удивление. Небось, уже и анкету Славину проверили. Спасибо. За кого же вы вышли замуж? Мой муж – виолончелист Мстислав Леопольдович Ростропович. С достоинством и подчеркнутой гордостью произнесла я это имя, и от волнения даже правильно его выговорила, что не удавалось мне еще очень долгое время. Подняла голову и встретила пристальный взгляд. Жуков. Он сидел недалеко от меня и, видно, давно уже наблюдал за мной. В генеральском мундире, без орденов, средних лет, коренастый, крепко скроенный. Сильное лицо с упрямым, выдающимся вперед подбородком. Наверное, он единственный за весь вечер не проронил ни слова. Я так и не услышала его голоса. Все сидел и молча всех оглядывал. И было что ему вспомнить. Вдруг сорвался с места, схватил меня и вытащил на середину комнаты плясать русскую. Ну и плясал. Никогда не забуду. Истово, со злостью, ни разу не улыбнулся. Уж я стараюсь перед ним и так, и этак, а он только глядит перед собой и ногами в сапогах, будто кого-то в землю втаптывает. И поняла я тогда, что русские люди не только от счастья, но и от ярости плясать умеют. На следующее утро звонок в нашу квартиру. Софья Николаевна открывает дверь. Здоровенный молодой полковник с огромным букетом в руке отдает ей честь, как на параде. «Разрешите, Галине Павловне!» От его голоса задрожали стены, и все соседи, как по команде, высыпали в коридор. Софья Николаевна растерялась. «Да она еще спит, а вы кто?» Николай Александрович Булганин просил передать Галине Павловне цветы. И бухает букет ей в руки. Она от этой тяжести чуть на пол не села. Он едва успел ее подхватить. «Ну что ж, поблагодарите». Так начался наш медовый месяц со Славой. К вечеру звонок из Кремля. «Галя, это Николай Александрович. Здравствуйте». Я уже понимаю всю серьезность ситуации, но стараюсь создать легкую, ни к чему не обязывающую атмосферу, а потому забираю сразу с высокой ноты. «Ах, здравствуйте, Николай Александрович! Какие дивные цветы! Спасибо!» «Это я вас должен благодарить. Я был счастлив видеть вас вчера у меня дома. Не хотите ли со мной поужинать? Я буду сегодня в городе». И разговаривает со мной так, как будто никакого мужа у меня и нету.